Глава 67. Аверил не спешил, не нервничал, шел как всегда, спокойно, уверенно, будто знал, что его ждет. Зато нервничал король. «Помнишь ли ты свой долг?» — спросил король, едва к нему подошел генерал. Голос был тихий, но в нем звенела сталь. «Перед короной, перед королевством. Мне нужна будет армия для ее поисков». «С каких пор армия заменяет тайную канцелярию?» — ответила Верил, и в его голосе ни страха, ни покорности, только лед. «Если ваши агенты не могут найти одну женщину, может, их пора гнать в зашей?» Король не смутился, напротив. «Мы нашли след», — произнес он, заставив меня вздрогнуть. Он сделал паузу. А я в этот момент разучилась дышать. Я просто боялась вздохнуть, пока король не продолжит мысль. «Благодаря скупщику украшений. Тайной канцелярии удалось найти несколько камней особой королевской органки из браслета принцессы. Мы обратились к королевскому ювелиру, который делает украшения для всех членов королевских семей. И он узнал свою работу. Камни скупщику продал старик. Выйти на старика не составило труда. Его хорошенько потрясли, а он признался, что браслет дала ему женщина с зелеными волосами в обмен на его старый фургон. Мое дыхание перехватило. Я сжала грудь, будто пытаясь удержать сердце внутри. Старик, браслет, зеленые волосы. Сейчас я находилась в состоянии, близком к полуобморочному. «Теперь мы знаем, она где-то здесь. Нам нужна эта женщина. Если она не принцесса, то она может знать, где настоящая принцесса», — продолжал король. «И если придется, мы обыщем каждый дом, каждый подвал, каждый фургон». «Она может знать, где настоящая принцесса», — пронеслось в голове. А я понимала, что если меня найдут и не узнают, то меня будут пытать. А это так страшно, что даже представить себе невозможно. Я прижала руку к груди так сильно, словно только что выдернула ее из тисков палача. Аверил молчал, стоял как скала, но я видела, в его глазах мелькнуло напряжение. «Я дам тебе все, что пожелаешь», — сказал король тихо. «Все, только найди ее, приведи, живой». Я смотрела на бледное лицо Аверила. Сейчас в свете луны оно казалось таким прекрасным. Казалось, что он — единственное, что удерживает меня от ужаса и паники. Он словно маяк в бушующем море. «Нет повода для волнений. Никто тебя не найдет», — убеждала себя я, понимая, что земля уходит из-под ног, а мне приходится держаться за дерево, чтобы не упасть. И в этот момент Аверил внимательно посмотрел на короля. Его губ коснулась улыбка, которую я никогда раньше не видела на его лице. Улыбка чудовища. Он сказал то, от чего у меня застыла кровь. «Дайте мне магическую клятву, что я получу все, что я хочу, если только привезу вам принцессу». Король колебался. На словах король был щедр и милостив, но когда дело доходило до действий, он очень осторожничал. Секунда, другая. Король кивнул, поднял руку и протянул ее генералу. Аверил навстречу протянул свою. Они пожали друг другу руки, а магия, синяя, холодная, неумолимая, окружила их рукопожатие. Она обвела их запястья, как цепь, как приговор. «Я обязуюсь выполнить любое желание генерала Аверила Моравия в обмен на принцессу Эльдиану», — расслышала я часть клятвы, слетевшей с королевских уст. «Я принимаю задание», — произнес Аверил, улыбнувшись чудовищной улыбкой. «Найти и доставить принцессу Эльдиану во дворец живой». Я не закричала, не упала, не убежала. Я просто замерла, не веря своим глазам. Потому что в этот момент поняла. Разум не ошибся. Все это время генерал Моравия выполнял приказ. Я смотрела, как король уезжает, уверенный в своей победе. Как Аверил стоит, глядя в темноту, туда, где я прячусь. И чтобы сдержать крик ужаса, боли и отчаяния, я зажала рукой рот. Он не искал меня взглядом, не звал, он просто стоял. А я чувствовала, как внутри все рушится. Не потому, что он предал, а потому, что я поверила, поверила дракону. Снова. И меня снова предали. Его пламя, пламя чудовища, снова сожжет меня. Я сгорю не в огне дворца, а в пламени собственной глупости. Я отошла от дерева. Тихо, бесшумно, как тень, как призрак, как женщина, у которой уже мало что осталось от сердца. Потому что теперь генерал, любимый, тот, кто спас меня дважды, охотник. Никто не защитит меня от него.